Глава 5. Лиза. Дирижабль подлетал медленно, с тяжелой грацией, словно неторопливо плывущий в вечернем небе кит. Солнце садилось и теперь отсвечивало оранжевыми бликами прямо в глаза, когда дирижабль поворачивался к нам боком. Я нервно переступила с ноги на ногу и прошептала: «Вы точно все предусмотрели?» Габриэль Лоран, лесной дракон, который накладывал на меня иллюзию, кивнул, но особой уверенности в этом жесте не было. «Систему безопасности продумали так, что никто из нас не знает ее полного спектра. Каждый клан привнес что-то свое. Даже если предатель знает, что мисс Избранная здесь, он не сможет предугадать, в каком месте защита имеет брешь». Разумное решение. Дирижабль приближался, и от этого на посадочную площадку задул холодный вечерний ветер, задирая слишком короткие юбки горничных. Я чувствовала себя почти голой. Дракон, которого сейчас сложно было отличить от обычного наемного рабочего из храма, накинул мне на плечи легкий летний плащ. Его заботливо вручила мне Селина, незадолго до того, как Габриэль повел меня длинными, опустевшими к вечеру коридорами в укромное местечко, дабы там, вдали от чужих глаз, сотворить маленькое чудо. Раздался гудок, и все невольно отступили на шаг. Небесный транспорт развернулся боком, и теперь двое крупных мужчин разворачивали сходни, а двое хромовых работников подхватили их и принялись крепить к специальным металлическим кольцам на краю одной из арок. Когда все было готово, мужчины и женщины в форме и без потекли на корабль, и мы с Габриэлем, подхваченные волной толпы, тоже вплыли в уютное полукруглое помещение. Словно маленький ребенок, я побежала занимать место за крошечным столиком у окна, и, прильнув к прохладному стеклу, во все глаза принялась рассматривать город. Сверху его почти не было видно, только светлые крыши домов, блестящие на солнце, двигающиеся по дорогам агрегаты, отдаленно напоминающие автомобили, да стройками поднимающийся дымок. Теперь, когда мы постепенно спускались, подо мной открылся пригород, прежде укрытый лесом. Фермы, деревеньки, тянущиеся вдоль реки, бегающие по дорожкам дети и собаки, женщины на берегу, стирающие белье. Дальше пошел и сам город, мощенные тротуары. На дорогах вперемешку кони, пышущие пара маленькие автобусы, пробежавший вдали поезд. Поездка заняла не больше 15 минут, и когда дирижабль приземлился, я почувствовала даже некоторое разочарование. Все-таки прав был Лукас. Чем больше я вижу, тем меньше тороплюсь вернуться в свой мир. Как минимум, здесь можно подзадержаться. Мы остановились на перроне в высоком деревянном помосте и огляделись. «И куда нам теперь?» «Куда скажете, мисс?» «Тогда смотри». Я развернула выданную Джефферсоном карту и показала на небольшую круглую площадь. «Храм Богоматери. Знаешь дорогу?» Габриэль взял карту и, внимательно глядя в нее, стал медленно спускаться с помоста. «Сейчас сядем в Омнимус», — он ткнул пальцем в изображение дирижабля, «и по этой дороге поднимемся к северным вратам, а там уже рукой подать. Еще какие-нибудь пожелания?» «Для начала просто храм», — решительно ответила я и, перепрыгнув через две последние ступени, пробежала несколько шагов по мостовой. Глубоко вдохнула сладкий вечерний воздух. «Как же хорошо-то! Свобода!» Габриэль усмехнулся. Сложив карту в несколько раз, он протянул ее мне обратно. «Вам самим не тошно без конца в храме сидеть?» — спросила я, пряча лист в небольшую сумочку на длинной лямке. «Уже неделю почти провели там безвылазно». «Тошно», — честно признался Габриэль. «Пока не начались проблемы, мы могли хотя бы время от времени покидать храм, крылья размять, дела свои решить. Но, сами понимаете...» Я хлопнула Габриэля по плечу и поймала себя на том, что он выше, чем кажется. Иллюзия сбивала с толку даже меня. «Очень надеюсь, что все это скоро закончится. В любом случае, у нас сегодня выходной, и можно насладиться этим сполна». Скоро мы сели в Омнимус. Маленькое подобие автобуса, которое двигалось на паровой тяге, и колеса у него напоминали скорее о поездах. Рядом проезжали автобусы поскромнее, их уже тянули кони. Коней вообще было довольно много, как и уборщиков на улицах, которые обеспечивали чистоту. Цветущие деревья обдавали приятными ароматами, облака над головой окрасились в оранжевый, а впереди меня ждала встреча с сумраком, и сердце сжималось от радости и тоски одновременно. Наконец, круглая площадь. Храм с крутой острой крышей и шпилем, увенчанным маленьким солнышком. С чувством особого благоговения я вошла в открытую Габриэлем дверь, поднялась по ступеням и оказалась на балкончике над круглым залом, во главе которого сидел на ступенях сумрак. У меня перехватило дыхание. Я бы узнала его из тысячи, по позе, по походке, по жестам, по тому, как он поводит плечами. С балкона вниз вели две лестницы вдоль изогнутых стен, но я не решила спускаться, почему-то опасаясь, что дракон заметит меня, и, стараясь не дышать, прислушалась к его ровному, сильному голосу. Но мать не могла принять того, что ее сыновья истребляют друг друга. Наверняка у многих из вас есть дети. Только представьте, что один из них пойдет войной на второго. Смогли бы вы видеть это? И золотая драконица тоже не могла. Разозлившись, она наслала на долину страшный пожар, который уничтожил все в округе, а после плакала горючими слезами, которые дождем пролились на долину, а после взмывали в небо тысячами синих бабочек. Сумрак замолчал, наполнив зал тяжелым раздумьем. Я обернулась на Габриэля. Он стоял рядом, сложив руки на перилах, и задумчиво разглядывал присутствующих, словно каждый из тех, кто слушал проповедь, мог быть потенциальным убийцей. Наверняка использовал что-то из своего арсенала психической магии. «О чем он?» — шепотом спросила я. «Легенда о долине синих бабочек», — ответил Габриэль, а сумрак негромко продолжил. «Как всякая мать, богиня не прощает детям раздоров. За ослушанием следует наказание. И за войной последовал голод. Земля иссохла, выродилась. Не один год потребовался жителям долины, чтобы восстановить плодородие. И работали драконы в единстве, собравшись все как один. И стала земля еще краше, и несла она еще больше, чем раньше, превратившись в самую прекрасную долину Веригии». Вновь воцарилась тишина. Сумрак сидел на ступенях, и я не видела его взгляда, но те, что сидели внизу, зачарованно молчали. Пока, наконец, не поднял руку ребенок, мальчишка лет 10. «Скажите, а вчера возле храма была богиня-мать?» «Надо же, для людей выходит та золотая драконица, тоже божество. Если драконы выродятся, они точно останутся в памяти людей». «Хотел бы я думать, что то была великая мать, которая явилась к нам, чтобы благословить и помочь. Но, увы, то, что вы видели, — лишь отражение солнечных лучей». «А вы видели того дракона?» — продолжал мальчик. Сумрак усмехнулся, сменил позу и кивнул. «Да, я видел. Я был там». «Потому что вы жрец?» «Именно поэтому». Другая рука взметнулась вверх, и женский голос спросил. «А это правда, что богиня не до конца покинула наш мир?» «Конечно, правда. Но история об упокоении дракона-матери — это тема для проповеди в следующем месяце. Обязательно приходите, и я расскажу вам ее так подробно, как никто другой». «Люди слушают его», — вдруг сказал Габриэль, чем отвлек меня от следующего вопроса. «О чем ты?» «Знаешь, бывают такие драконы, и люди, конечно, тоже, которые имеют влияние на окружающих». «Вроде Лукаса?» — тихо спросила я, наблюдая, как сумрак жестикулирует, отвечая. И кровь прилила к щекам, и сердце защемило от необъяснимого чувства вины. «Ха, Лукас! Лукас, конечно, крут!» — усмехнулся Габриэль. «Но его власть распространяется только на драконов». «Почему?» — он вздохнул, подумал немного и все же ответил. «Его власть распространяется только среди драконов. Чем дальше заходят технологии, тем больше мы зависим от клана Мару, который производит все новые вещи, которые работают от электричества. А для остальных это все темный лес». Я усмехнулась, подумав, что по моим меркам все драконы тут не просто старики, но невозможные долгожители, и им наверняка все новое поддается с трудом. «У этого другой дар», — продолжал размышлять Габриэль. «Он умеет говорить так, что его слушают люди, а не драконы. Если пожелает, он сможет сделать людей своими воинами, которые пойдут за ним на священную войну». «Ага, крестовый поход», — сиронизировала я, но дракон сделал вид, что не заметил. Возможно, он даже не понял моих слов, которых в его языке просто не существовало. Но он был прав. Даже я, глядя на фигуру сумрака в торжественной обстановке небольшого храма, не могла отвести от него взгляда. А уж те, кто был внизу, кто видел его поблескивающие серебристые глаза, наверное, и вовсе сидели, затаив дыхание, и ловили каждое его слово. «Могу понять, почему Джефферсон так торопился отправить сумрака обратно на проповеди», — заметила я. «Телохранители-то у нас сколько угодно, а вот таких проповедников...» «Всего несколько», — кивнул Габриэль. И тут началась молитва. Вернее, что-то среднее между медитацией и молитвой. Вместо прославления богини присутствующие хором заговорили речитативом, который я могла разобрать лишь едва, но общий смысл улавливался. Они стремились воссоединиться с богиней, стать к ней ближе, прикоснуться. Я же почувствовала себя... странно. Если у сумрака такое влияние на людей, могла ли я попасть в омут его глаз так же, как там, внизу, десятки других людей? Когда он смотрел на меня, все становилось неважно. Поиск истинной пары, чужой мир, помыкание со стороны драконов, покушение и убийство — все отходило на второй план, лишь бы его взгляд был устремлен на меня. И тут он поднял взгляд. Безошибочно. Словно знал, что я стою на балконе у входа в храм и наблюдаю за ним. Словно видел сквозь иллюзию. Он знал, что я — это я. Отшатнувшись от перил, я потянула Габриэля за рукав. «Давай выйдем». Он не возражал. Мы вышли во двор храма, и я глубоко вдохнула вечерний воздух. «Чем это пахнет?» «Если я правильно понимаю, то чукицами». «Чукицы?» Дракон улыбнулся и грациозно протянул мне руку. «Позвольте угостить вас, мисс. В храме такого не делают». Я вложила ладонь в его руку и резво сбежала по лестнице вниз. «У меня выходной. Попечалиться я смогу и потом. А уж Габриэль, уверена, не сможет воздействовать на меня незаметно. Его магию я чувствую». Мы прошли через площадь и остановились у ларька на колесиках, где пухловатый мужчина эффектно наполнял разными начинками тонкую плотную вафлю, напоминающую слоеную трубочку. Выбрав что-то на свой вкус, Габриэль оплатил и повел меня к набережной неподалеку. Чукицы были божественным фастфудом этого мира, особенно на фоне того, что готовили в храме. Нет, грех жаловаться, кормили нас отменно, но там все же была скорее столовая, а тут... хрустящая корочка, изысканный вкус плотной начинки, легкая острота приправ и все это под изумительным соусом, который стекал по пальцам. «Боже, мы должны внести это блюдо в ежедневное меню», — уверенно заявила я, облизывая запястье. «Грех лишать людей такого удовольствия». «Чукицы запрещены в храме», — усмехнулся Габриэль. «Фаллический символ. Богиня крайне щепетильно относится к сексуальным связям, и если оральные ласки она только поощряет, то вот поедание мужских...» «Я поняла», — перебила его я, тихо рассмеявшись от неожиданности. «Но я не из вашего мира и могу себе позволить съесть один». Отряхнувшись и выкинув в мусорку бумажный пакет, в котором нам подали чукицы, я вздохнула. «Моя бы воля так и жила бы». Прогулками вдоль набережной, вкусными перекусами, приятной компанией и этим ветром. «Так живите», — произнес Габриэль неожиданно серьезно. «Оставайтесь. Что вам мешает?» «Наверное, я не готова ко всему этому. Чужой мир, чужие обычаи, нравы, чужое тело». «Минутку», — прервал меня Габриэль, уловив что-то взглядом. «Я сейчас вернусь. Хочу угостить вас еще кое-чем». И он убежал, даже не дождавшись моего одобрения, и я со вздохом склонилась над оградой. «Не очень внимательный слушатель», — раздалось рядом, заставив меня вздрогнуть. Сумрак стоял в полутора метрах. На нем была черная куртка с надвинутым на голову капюшоном, который развевался на ветру. Сам дракон скрестил руки на груди и глядел лишь вдаль, туда, где река переходила в зеленую даль, а та уходила в сумрачное небо. «Лучше невнимательный, чем вовсе никакого», — заметила я, отворачиваясь. Кровь прилила к щекам и теперь стучала в висках. Мне страстно хотелось к нему приблизиться и одновременно демонстративно оттолкнуть от себя. Как он мог уйти от меня? Он ведь обещал, что не спустит с меня глаз. «Когда как?» — возразил сумрак. Иногда лучше одиночество, чем компания тех, кто не способен тебя понять. Почему ты здесь, а не в храме? Дракон подошел ближе и, склонившись над оградой, заглянул мне в глаза. Я поспешно отвернулась. Веду себя, как малолетняя дура, но ничего не могу с собой поделать. У каждого, кто пытается прожить свою жизнь не зря, есть свои обязанности. «Твоя обязанность — быть рядом со мной!» Не сдержавшись, я подняла голос. Сумрак взял меня за руку и, подтянув к себе, обнял так, что я уткнулась носом в его грудь и теперь пыталась не заплакать от обиды. «Я там одна. Не знаю, кому доверять. Где-то рядом ходит убийца, который точит на меня зуб, а единственный дракон, в котором я хоть немножко уверена, занимается непонятно чем». Я тяжело прерывисто вдохнула и почувствовала его пальцы в своих волосах. «Есть такая вещь, как субординация», — произнес он. «Если не подчиняться тому, кто выше, начинается хаос. Храм стоит здесь не просто так, он нужен людям». «Ага, он стоит для того, чтобы рассказывать сказки про рыдающую богиню, слезы которой превращаются в бабочек». Сумрак тихо рассмеялся. «Ну не рассказывать же им, что на самом деле когда-то здесь было поле чудо-травы, которое разгорелось из-за ударившей сухое дерево молнии. Те, кто неподалеку оказались, надышались ею и решили, что дым — это синие бабочки, которые улетают в небо». «Чудо-трава?» — прыснула я. «Травка, что ли?» «Можно и так сказать», — ответил Сумрак, чуть отстраняясь от меня, чтобы заглянуть в глаза. «А теперь рассказывай, что там в храме происходит. Думается, не просто так меня Джефферсон выставил в город». Спустя некоторое время мы медленно шагали вдоль набережной. Небо уже совсем почернело, и яркая луна заливала бледным светом город. Сумрак снял с себя куртку и накинул ее на меня, оставшись при этом в белой майке без рукавки, которая в свете луны только подчеркивала рельеф его подтянутого тела. Никогда не замечала, чтобы драконы часами проводили время в тренажерном зале, но они все как один были в прекрасной форме. Видимо, генетика. И теперь я смотрела на эту генетику и чувствовала, как тоскливо и в то же время требовательно ноет чуть ниже живота. От того покоя и удовлетворения, которые подарили мне драконы утром, не осталось уже и следа. «Давно ты последний раз вот так вот просто гулял по городу с девушкой?» — кокетливо спросила я, не сводя взгляда с его губ, что дрогнули в легкой улыбке. «Давно. Уже и не вспомню даже. Точно больше, чем 53 года». «Какой же ты все-таки старый!» — рассмеялась я, усаживаясь на широкий парапет. Потом подцепила Сумрака за майку и притянула к себе, заставив встать между своих ног. Дракон подчинился. «Осторожнее, так и упасть можно». «Разве?» — деланно удивилась я. «Ты ведь рядом. Поймаешь?» И откинулась назад. Я бы и в самом деле упала бы головой вниз, но дракон, конечно же, не позволил. Сумрак резко подхватил меня под спину и прижал к себе, а я придвинулась ближе, бедрами обняв его чуть ниже талии. А потом, зажав его майку в кулаках, прильнула к его губам в поцелуе, от которого голова и вовсе закружилась. «Ты изменилась», — заметил он, чуть отстранившись. «Странно, что в тебе не было этого раньше». Перехватив его руку, я положила ее на свою грудь, которую Сумрак тут же сжал. От него тоже исходил аромат желания, легкий и терпкий. Это заводило еще больше, затуманивая мысли. «Теперь я тоже дракон, хотя все еще не умею перевоплощаться». «Я научу», — ответил он, выпуская мою грудь, на что я обхватила его шею и скрестила ноги на ягодицах, прижимаясь теперь всем телом. «Пойдем куда-нибудь, где нас никто не побеспокоит». «Даже твой соглядатый?» «Постоит за дверью». «Лиза!» «Ты ведь тоже можешь оказаться моей парой. Мы должны это проверить». «Не могу». Я толкнула его в грудь и, выпустив, спрыгнула с парапета. «Да почему? Что не так? Почему все могут, а ты не можешь?» Сумрак схватил меня за запястье. «Пусти!» — дернула была руку, но он держал крепко, глядя при этом мне в глаза, и чего-то ждал. Выпустил только после того, как я успокоилась и перестала дергаться. «Если бы мог, меня бы не приставили к тебе телохранителем, а поселили бы со всеми в общее крыло», — мрачно заметил он, когда мы снова медленно пошли вдоль набережной. «Может, объяснишь уже, в чем дело?» Дракон глубоко вдохнул и, выдержав небольшую паузу, заговорил. «Ты ведь слышала уже про войны между кланами? Это сейчас все изображают крепкую дружбу и полное доверие друг к другу. А раньше, когда у нас не было проблем с рождаемостью, все решалось силой. У нас даже считалось почетным умереть во время битвы и не доживать всю 1000 лет. 1000 лет — слишком долго. Скучно. Он выдержал паузу, собираясь с мыслями, и где-то вдали крикнула чайка. Бессонница у нее, что ли? «Я тогда был претендентом на место главы клана», — продолжил Сумрак. «Мы с Морганом младшие из Артасов, поэтому нашему образованию и тренировкам уделяли особое внимание. Он больше преуспел в теоретических науках, я — в практических. Он умел плести интриги, я — вести сражения. Поэтому, когда отец был ранен, вести Артасов в бой против Мару пришлось мне». «Там что-то случилось?» — напряженно спросила я. Дракон усмехнулся. «Не бывает такого, чтобы в бою ничего не случилось. Мару весьма изобретательны и умеют удивлять. Так и в том бою один из них, Кларсон, насколько я помню, попытался атаковать каким-то новым заклятием. Я даже толком не понял, как оно сплетено. Просто выставил самый сложный щит, какой смог. Часть заклятия он смог отразить. Оно угодило прямо в своего создателя и убило на месте, разрушив электрические связи внутри тела. Мгновенно. Часть щит поглотил, а часть попала в меня». «Но ведь ты не умер». «Я? Нет. Погибло кое-что другое». «Подожди, но я ведь сама только что чувствовала...» Я замолчала, краснея и отворачиваясь, потому что вспомнила, как всего пару минут назад к моей промежности прижималась напряженная плоть. Сумрак усмехнулся, пару секунд задумчиво качал головой, а потом пояснил. «Скажем так, мой организм не способен воспроизводить новую жизнь. А ведь избранная призвана именно для этого». «Но постой!» — я взяла его за руку и остановилась. «Ты ведь дракон! У тебя улучшенная регенерация, плюс врачи!» «Да пробовали! Чего только не делали! Я под присмотром врачей после того боя провел не один год. А потом решил, что надо искать смысл жизни в чем-то другом». «В чем же?» «Ну, на тот момент это были беспорядочные половые связи, алкоголь, хулиганство. Однажды утопил целый плавучий ресторан одного из варгасов. Отец пытался заставить меня отработать убытки, которые в результате понес клан. Но какое там? Меня понесло буянить в соседние миры». Я не верила своим ушам. Сумрак был известен мне таким, какой он есть сейчас. Холодным, сдержанным, внимательным. И в голове не укладывалось, что когда-то он мог вытворять подобные вещи. «Однажды я проснулся и понял, что не знаю, в каком мире нахожусь и как добраться домой. Та девушка, которая провела со мной ночь, выкрала не только все деньги, золото, но и артефакты, среди которых был компас. С этого момента начинается самая неприятная часть истории». Он тихо рассмеялся. «Пойдем к реке», — предложила я, приметив неподалеку лестницу, ведущую вниз, к берегу. Крепче сжав его ладонь, повлекла его вниз. На берегу Сумрак присел, нашел плоский камешек и бросил его в воду. Прежде чем утонуть, камешек несколько раз отскочил от поверхности, оставив после себя разбегающиеся по водной глади круги. «И что было дальше?» — осторожно спросила я. «А дальше я пытался выжить. В том мире драконов истребляли. И для этого люди там имели отборное оружие, а редкие местные маги в своем арсенале — весьма любопытные заклятия. Необходимость выживать, искать пропитание, источники дохода — все это заставило меня прийти в себя. Так бы, наверное, и прожил бы всю свою 1000 лет на чужбине». «А потом, должно быть, к тебе явилась сама богиня и указала путь домой», — шутливо предположила я. И Сумрак удивленно обернулся ко мне. «Нет. Почему ты так решила?» «Потому что что-то ведь заставило тебя стать ее жрецом». «В каком-то смысле можно и так сказать, конечно. Довелось мне однажды спасти девчонку в лесу неподалеку от моего жилища. Совсем еще юная девчонка осталась сиротой и пошла в столицу просить у императора милости. Надеялась пристроиться какой-нибудь посудомойкой при дворе, а там когда-нибудь и поднялась бы. Лирой ее звали». Он замолчал, задумчиво уставившись на волны, которые тихо накатывали на каменистый берег. «Рассказывай уже», — попросила я. «Не томи». В том лесу на нее напали разбойники. Не мог же я проигнорировать женский крик о помощи. Пришлось выручать. Но как одному тягаться с целой бандой разбойников? У них, среди прочего, даже несколько магических артефактов оказалось боевой направленности. Пришлось обернуться. «На тебя объявили охоту?» «Что?» Он несколько мгновений растерянно смотрел на меня, потом покачал головой и кинул в воду очередной камешек. «Нет, от разбойников я избавился. Так они и для меня безопасней, и для мирных жителей в округе. А Лира... Мы вроде как подружились. Ночь она у меня провела. Да не смотри так на меня. Я ее и пальцем не тронул. Рассказал ей, что прибыл из мира драконов, а теперь вот не могу вернуться. На следующий день проводил в столицу, чтобы не попалось еще кому-нибудь в нечистые руки. А следующей ночью за мной пришли. Кто? Рыцари и инквизиторы. Дом подожгли, когда я спал. А как выскочил из дома, так они меня и взяли. Это Лира тебя выдала? Я коснулась его плеча. Мне очень жаль. Да. Ей за это причиталась большая награда. Считай, в жизни девчонка устроилась. А меня под суд и на плаху. Даже обернуться не мог. Посадили меня в такую маленькую клетку, что даже в форме человека я еле помещался. Разве стальная клетка — преграда для тебя? В обычной ситуации — нет. Но, как я уже говорил, люди в том мире хорошо подготовлены. В их арсенале есть вещицы, которые блокируют любую магию. А на одной силе мышц вырваться из клетки было невозможно. «Как же ты выбрался?» Мастер пришел за мной. Думаю, его отправил на мои поиски отец, хотя сам он это отрицал. А может, это он и подослал ко мне ту шалаву, которая оставила меня без компаса. И вообще, все это могло быть подстроено. «Твой отец странный дракон», — с улыбкой заметила я. «О, это я в него такой неуравновешенный», — рассмеялся Сумрак. «Какой же ты неуравновешенный? По сравнению с остальными ты скала, айсберг». «Тебе так кажется». Он сел на большой камень и взъерошил себе волосы. «В общем, выручил меня мастер, а взамен потребовал посвятить свою спасенную жизнь служению богине. Много лет он учил меня контролировать себя, разговаривать с людьми, принимать жизнь такой, какая она есть, а теперь он мертв, и я не могу понять, почему». Я со вздохом села рядом и тоже уставилась на плавающие отблески луны. Чуть в стороне, на противоположной стороне реки, возвышался храм и перетекал в покрытую лесом гору. В самом деле, почему? Мне тем более не понять, что происходит в храме. Знаешь, мне кажется, что кто-то очень не хочет продолжения драконьего рода. Причину происходящего стоит искать среди тех, кому очень нужно вам помешать. «Это и так понятно», — ответил Сумрак. Его профиль подсвечивался луной, отчего глаза блестели и казались еще более волшебными. «Эту версию в первую очередь стали обсуждать. Но тогда дело не в драконах, а в людях». «Разве люди не могут быть причастны к покушениям?» Он покачал головой. «В Эригии нет людей, обладающих магическим даром. Когда драконы только начали приводить сюда людей, был принят закон о том, что люди обязательно должны быть свободными от магической силы, чтобы они никогда не смогли представить угрозу для нас. Конечно, тогда мы еще не знали о том, как быстро они начнут развивать свои технологии». «Ты настолько уверен, что тот, кто совершил покушение, делал это при помощи магии?» «Абсолютно уверен». «Но зачем драконам действовать против самих же себя?» «Вот этого я и не могу понять. Мотива нет. Это просто ерунда какая-то. Пусть даже управляет всем этим драконица из монастыря, им тоже нет никакого резона убивать своих же собратьев, сыновей и внуков». «Что за монастырь?» — промурлыкала я, беря дракона под руку. «Алан как-то упоминал его, но без подробностей». Сумрак отмахнулся. «Не забивай голову ерундой. У тебя будет еще миллион возможностей ознакомиться с особенностями местной политики». Раздалось сзади, отчего я чуть не подпрыгнула на месте. Резко обернувшись, мы обнаружили Габриэля, который совершенно бесшумно и незаметно следовал за нами от самого храма. Или это мне телохранители стали настолько привычными, что я перестала их замечать? Сумрак глянул на Габриэля, потом вопросительно на меня. «Полагаю, этот дракон пришел за нами? Мисс Избранная должна вернуться до полуночи. Пора возвращаться». Я вздохнула. «Да, если ваша неугомонная старейшина не увидит меня вовремя в моих же покоях с вооруженными до зубов охранниками у входа, то устроит такую истерику, что дадут жару самой избалованной малолетке вашего мира». Габриэль отошел чуть в сторону и, оглядевшись по сторонам, обернулся красивым зеленым драконом с двумя длинными подвижными усами по обеим сторонам пасти. «Садитесь, мисс», — пророкотал он шепотом. «Через пару минут будем на месте». «Ха, еще чего», — фыркнула я в ответ. «У меня и у самой есть крылья. Если уж ты позволил себе пренебречь маскировкой, то и меня уже ничего не сдерживает». Сумрак взглянул на меня насмешливо. «Ага, ничто, кроме твоего абсолютного неумения обращаться, держать форму, ловить ветер». «Ну так научи!» Я вскочила с камня и запрыгла на месте. «Что нужно сделать, чтобы обернуться? Будет мне тренировка. Надо ведь знакомиться со своим новым телом, раз уж судьба распорядилась дать его мне». «Эй, эй, красавица!» Сумрак поймал мою руку и чуть дернул на себя. Я коснулась его грудью и рефлекторно чуть было не отклонилась назад, чтобы поймать равновесие, но вместо этого позволила себе упасть на него, оказавшись волнительно близко. На мгновение он замолчал, глядя мне в глаза, а потом, взяв за плечи, отодвинул от себя. «Вот нам сейчас только не хватало, чтобы ты потеряла форму в полете и упала прямо в реку. Главы нам этого не простят». «И речи быть не может», — пророкотал Габриэль. «Мне было велено донести ее на собственной спине». Я притворно вздохнула. «А можно тогда мне полететь на сумраке?» Лесной дракон пожал плечами. «Думаю, в этом ничего страшного не будет». «Более того», — я вскинула указательный палец, «если злоумышленник готовит нападение на меня при возвращении в храм, он будет ожидать, что я буду на спине лесного дракона, ведь всем известно, что мы отправились под иллюзией. Таким образом, нам удастся обмануть его». «В этом есть смысл», — согласился Сумрак. Он отошел от меня на несколько метров и тоже обернулся. Совершенно черный, лишь чуть поблескивающий серебром, он был почти незаметен в темноте ночи, что я тут же добавила в список плюсов выбранного мной дракона. Оба согласились, и Сумрак лег пузом в песок, опустив крылья, чтобы мне легче было на него взобраться. Габриэль наблюдал со стороны и комментировал, за какие усищи держаться, в какие выступы вставить пятки и в какие дырки в перепонках крыльев нужно вставить ноги, чтобы точно не свалиться даже в случае резкого маневра. В одной из книг мне доводилось читать о том, что в день совершеннолетия драконы себе делают прорези в основании крыльев как раз для того, чтобы катать на спине людей или других существ человекообразной формы. Но разглядела эти прорези впервые. Страшно было, безумно. Но одновременно настолько волнительно, что я не замечала даже, как затряслись колени, когда Сумрак медленно поднялся и попереступал с ноги на ногу несколько раз, убеждаясь в том, что я крепко зафиксирована на его спине. «Я вперед!» — коротко бросил Габриэль. «Вы за мной, и только убедившись в безопасности перелета. Садиться будем в северном крыле». «Понял», — рыкнул Сумрак, выпуская несколько тонких строек дыма. Габриэль чуть присел, оттолкнулся сильными лапами и, поймав момент, тяжело взмахнул огромными крыльями, обдав нас потоком воздуха. Еще несколько хлопков, и он поднялся в воздух, после чего неторопливо полетел к храму. «Лиза, держись», — сказал Сумрак, прежде чем последовать его примеру, и сердце мое забилось быстрее. Кажется, Сумрак впервые назвал меня по имени. Однако в следующее мгновение было уже не до радости. При каждом ударе крыльев меня буквально подбрасывало воздух. Перепонки, стянувшиеся на моих бедрах, крепко удерживали меня не только от падения, но и от заваливания на бок. Но все равно было трудно сдерживаться, чтобы не закричать. Припав к спине Сумрака, я обняла его за могучую шею, сильнее натянув усищи, и зажмурилась. Еще несколько раз дракон ударил крыльями, чуть не выбив из меня последние съеденные чукицы, а потом вдруг стало спокойно. Осторожно открыв глаза, я осознала, что мы теперь планируем над рекой. Несмотря на страх, я все же приподнялась и глубоко вдохнула тот ветер, что теперь развивался в моих волосах. Хотелось кричать что-то бессмысленно радостное и еще больше — начать летать самой. Габриэль с Сумраком наверняка не догадываются даже, что я не просто так согласилась полететь на спине одного из драконов. На самом деле в этом был скрытый смысл. Пройдет ночь, наступит утро, возьму Сумрака за шкирку и потащу в какой-нибудь укромный внутренний двор храма, чтобы он лично обучил меня премудрости полета. А там... Мои мечты оборвались внезапным взрывом. Сумрак вздрогнул и ударил крыльями, чтобы замедлить полет. Впереди, на подлете к храму, кувырком летел в нашу сторону Габриэль, на лету постепенно оборачиваясь в человека, а чуть дальше осыпался в воздухе густой пепел. «Он падает!» — закричала я, сорвав горло. «Держись крепче!» — велел Сумрак и, сложив крылья, бросился вниз. Наверное, он хотел поймать Габриэля, но тот, едва не упав в воду, обернулся вновь драконом и завис на месте, размахивая крыльями вперед-назад. «Что это было?» — гаркнул Сумрак. «Мисс Избранная оказалась права», — ответил Лесной. «Кто бы ни был нашим убийцей, он попытался сбросить с меня человека». И только тогда я осознала. Если бы на его спине кто-то летел, то в момент оборота он сразу упал бы в твердую гладь реки. Казалось, даже волосы на затылке зашевелились. «Значит», — протянула я, когда драконы опустились на берег, «предатель близок к главам кланов или верховным жрецам». Габриэль, который теперь обернулся человеком и внимательно смотрел в воздух, медленно кивнул.